красивый розовый букет. Помнишь день рождения в пятом классе, и тебе 12 лет? Вот тогда на зависть всем ребятам я принес свой розовый букет. Розовый we are gone.